Прогневавшись на одного из своих бояр, он велел отрезать бедняге язык и выколоть глаза, но не препятствовал покалеченному сбежать на Русь, а мог бы и повесить. Страница 324. В этой связи стоит отметить, что в повести о битве на Калке есть место, которому решительно нельзя доверять. Я имею в виду строки. «Собравшись, богатыри решили, что если они будут служить князьям в разных княжествах, то поневоле перебьют друг друга, поскольку между князьями на Руси постоянные раздоры и частые сражения. И приняли они решение служить одному великому князю в матери всех городов Киеве». Увы, эта сцена, якобы относящаяся к 1223 году, вовсе не подтверждается сведениями из реальной жизни. Дружинники, то есть профессиональные воины, жившие исключительно захваченной в битвах добычей и данями, никак не могли, подрывая основы собственного благополучия, собраться все вместе и провозгласить вечный мир. Более жизненно другая сцена, когда один из русских князей пошел в поход на русский же город и уже готов был покончить дело миром, его собственные дружинники, настроившиеся на добычу, резко этому воспротивились, заявив: «Мы их не целовать пришли», и форменным образом вынудили князя начать приступ. Особо подчеркиваю, все вышеизложенное ни в малейшей степени не отличается от общей европейской практики. Такие уж времена стояли. Во Франции, скажем, идея национального государства, где обитают французы, родилась только во второй половине XVII века. Только к 1445 году удалось ввести практику, когда все официальные документы королевства писались исключительно на французском языке. До того во многих провинциях их составляли на местных наречиях. Собственно, французский употреблялся только в Париже и примыкавшей к нему области Иль-де-Франс. На юге был в ходу романский язык или разговорная латынь. В Лимузене говорили на Лемози, а в Провансе на Провенсаль. На севере был в ходу диалект Ойль, на юге – Ок. Эти диалекты до сих пор в ходу. Можно вспомнить роман Мерля «Мольвиль». Его герои с юга Франции то и дело вынуждены переходить с местного языка на французский, потому что их друг-парижанин местного попросту не понимает. Страница 325. Вполне естественно, что люди, говорившие на разных языках, ощущали себя иностранцами по отношению к тем, чей язык был непонятен. На Руси не было столь углубленных языковых различий, но, как видим, новгородцы без всякого внутреннего сопротивления торговали пленными суздальцами, а рязанцы – киевлянами. За долгие века до невольничьих рынков Крыма. Милый штришок, свидетельствующий о нравах той эпохи. Москвичи частенько именовали рязанцев полоумными людишками, а те, в свою очередь, любили говаривать, что против московских трусов надобно брать не оружие, а веревки, чтобы вязать их. Стоит ли удивляться, что сам Владимир Мономах, рассказывая о взятии Минска, в котором принимал участие, сознается: во взятом городе не осталось в живых ни челядина, ни скотины. Между прочим, в глазах современников тех событий вся эта череда осад, захватов городов и безжалостного грабежа выглядела несколько иначе, чем в наших. Несмотря на написанные законы вроде «Русской правды» и «Салического кодекса», от Бискайского залива до Уральских гор действовало так называемое «право обычая». В Италии – сейзина, в Германии – гевер. Грубо говоря, свершившийся факт как раз и становился законным аргументом. Если у западноевропейского герцога или русского князя хватало сил захватить какой-то город, сие автоматически и давало ему право владения. С этим обычаем в свое время оказались бессильно справиться даже римские папы. Доходило, как водится, до курьезов, когда некое событие, свершившись 2-3 раза, превращалось в обычай. В начале IX века, когда в королевских погребах однажды не хватило вина, несколько бочек попросили у монастыря Сен-Дени, а потом стали требовать такое же количество каждый год в качестве обязательной повинности. Чтобы ее отменить, понадобился особый королевский указ. В Ардре какой-то сеньор завел у себя медведя. Местные жители, которым нравилось смотреть, как Мишка дерется с собаками, неосмотрительно предложили его кормить. Косолапый вскоре помер, но сеньор требовал, чтобы ему и впредь приносили пищу в таких же количествах.